и гастролирующий оркестр не должен навязывать ее слушателям. Она ненадолго предалась размышлениям об этической стороне дела. Несомненно, оркестр на гастролях должен избегать политической бестактности. Немецкие оркестры стараются не играть за границей Вагнера, по крайней мере, в некоторых странах. Вместо него они выбирают немецких композиторов, чуть более терпимых к чужому мнению. Это устраивало Изабеллу, которая не любила Вагнера. Штокхаузен шел последним номером программы. Когда, наконец, дирижер удалился и стихли аплодисменты, не такие продолжительные, как можно было ожидать, подумала Изабелла, решив, что это из-за Штокхаузена, она встала с кресла и направилась в дамскую комнату. Открыв кран, она утолила жажду. В Ашер-холле не было такой современной вещи, как питьевой фонтанчик, и слегка смочила лицо. Ей стало прохладнее, и она вернулась в зал. Именно в эту минуту Изабелла заметила свою приятельницу Дженнифер, стоявшую у подножия короткой лестницы, ведущей в бильетаж. Она заколебалась в зале, все еще слишком тепло, но она не видела Дженнифер больше года, и неудобно было пройти мимо, не поздоровавшись с ней. Изабелла начала пробираться сквозь толпу. «Я жду Дэвида», — сказала Дженнифер, махнув рукой в сторону бильетажа. «Представь себе, он обронил контактную линзу, и одна из билетерш одолжила ему фонарик, чтобы он поискал под своим креслом. Он уже потерял одно в поезде, когда ездил в Глазго, и вот теперь опять». Они болтали, в то время как последние зрители спускались по лестнице у них за спиной. На Дженнифер, красивой женщине 40 с небольшим, они с Изабеллой были ровесницами, был красный костюм, которому она приколола большую золотую брошь в виде лисьей головы. Изабелла не могла оторвать взгляд от этой лисы с рубиновыми глазами, которая, казалось, наблюдала за ней. «Братец-лис», — подумала она, — «настоящий братец-лис». Через несколько минут Дженнифер с беспокойством посмотрела в сторону бильетажа. «Нам нужно пойти и посмотреть, не требуется ли ему помощь», — произнесла она раздраженным тоном. «Не хватало, чтобы он потерял еще одну линзу». Они поднялись по небольшой лестнице и отыскали взглядом Дэвида, который сгорбился, направив луч фонарика под сиденье. И именно в эту минуту сверху, с галерки, упал молодой человек, безмолвно, размахивая руками, словно пытался лететь, и исчез из поля зрения. На какую-то долю секунды они застыли и обменялись взглядами, не веря своим глазам. А потом снизу донесся вопль. Пронзительно вскрикнула женщина, затем закричал мужчина, и где-то хлопнула дверь. Изабелла схватила Дженнифер за руку. «Боже мой!» — воскликнула она. «Боже мой!» Муж Дженнифер выпрямился. «Что там такое?» — спросил он. «Что случилось?» «Кто-то упал», — ответила Дженнифер. Она указала на галерку туда, где та примыкала к стене. «Оттуда он упал!» Они снова переглянулись. Теперь Изабелла подошла к краю бильетажа. Опершись на железное перило, она заглянула вниз. Прямо под ней, свесившись с сиденья, лежал молодой человек. Его ноги перекрутились, зацепившись за ручки соседних кресел. На одной был только носок, туфля отсутствовала. Ей не видно было его головы, но она увидела руку, которая словно тянулась вверх, хотя была совершенно неподвижна. Возле него стояли двое мужчин в смокингах. Один из них ощупывал молодого человека, в то время как другой оглядывался на дверь. «Быстрее!» — закричал один из них. «Поторопитесь!» Какая-то женщина кого-то позвала, и по проходу пробежал третий мужчина, туда, где лежал молодой человек. Наклонившись, он начал приподнимать того с сиденья. Теперь стала видна голова, болтавшаяся из стороны в сторону. Изабелла взглянула на Дженнифер и сказала, «Нам надо спуститься туда. Мы видели, что произошло. Нам лучше пойти и рассказать всем, что мы видели». Дженнифер пожала плечами. «Мы видели не так уж много», — заметила она. «Все так быстро закончилось. О, Господи!» Увидев, что ее приятельница вся дрожит, Изабелла обняла ее за плечи. «Это было просто ужасно!» — воскликнула она. «Такой шок!» Дженнифер прикрыла глаза. «Он просто упал. Так быстро! Ты думаешь, он еще жив? Ты видела, что с ним?» «Боюсь, он сильно расшибся», — сказала Изабелла и мысленно добавила —